Десятиборец отошел к так называемому «бару» и вернулся с двумя бутылками французского коньяка, дескать, мы тоже не лыком шиты. Тут такая уж пошла фальшивка. Десятиборец сел за полированным столом напротив Лучникова и налил хрустальные рюмки «всем располагаем», и коньяк, и хрусталь, вроде он именно к нему пришел, этот любопытный иностранец. Мужчина же, значит, к мужчине. «Ну, со свиданецем», — сказал он. «Татьяна, выпьешь?» «Сейчас», — донеслось из кухни. «А вы где работаете?» — спросил Лучников. «Как где?» — удивился десятиборец. «Ну, вы работаете вообще-то где-нибудь или фриланс?» «Как вы сказали?» — напрягся десятиборец. «Внештатно!» — перевела из кухни Татьяна. «Ну, я вообще-то заместитель начальника главка», — сказал десятиборец. «Главное управление спортивных единоборств». Лучников засмеялся. Шутка ему понравилась. Видимо, парень все же не так уж и глуп. «А что вы смеетесь?» — Андрей спросила, входя с подносом Татьяна. «Понравилась шутка вашего мужа. Главное управление спортивных единоборств. Это звучит». «Что же тут смешно?» — удивился суп. «Такой главк и в самом деле есть в нашем комитете», — сказала Таня. «Все нормально. Главк как главк. Главное управление спортивных единоборств». Лучников чувствовал себя пристыженным всякий раз, когда советская явь поворачивалась к нему еще каким-нибудь своим непознанным боком. Все же как не сливайся с ней, до конца не постигнешь. «Юмор все-таки существует. Он в том, — сказал он, стараясь на Татьяну не глядеть, — что вы работаете в главке единоборств, а сами-то десятиборец». «Так что?» — спросил муж. Татьяна расхохоталась. Она уже успела махнуть большую рюмку коньяка. «А мне как-то и в голову раньше не приходило, — сказала она. — В самом деле смешно. Десятиборец в единоборстве». Хохот был несколько тревожащего свойства. «Насчет десятиборья, так у нас прежних заслуг не забывает», — сказал муж. «Вот, гляньте, вот мои этапы. 8 лет в первой десятке держался. Кубки и бронзовые фигуры венчали югославский сервант». Лучникова немного раздражала заурядность квартирного стиля. Все-таки дом Татьяны представлялся ему воображение, если когда-нибудь представлялся каким-то иным. Пошла вторая рюмка, про чай думать забыли. «Вот поэтому я так отлично сейчас трудоустроен», — пояснил муж. «Вы понимаете?» Лучников посмотрел на Татьяну, как, дескать, себя вести. Но она как будто и не думала ему подсказывать, хохотала, наслаждалась ситуацией. «Понимаете, о чем я говорю?» Десятиборец настойчиво пялил на Лучникова глаза над своей четвертой рюмкой. «Понимаю». «Ни черта вы не понимаете, у вас там спортсменов сразу забывают наглухо, а у нас постоянная забота, это понятно?» «Понятно». «Что-то не замечаю, что вам понятно, по лицу такого не определяется». «Ой, умру!» — Татьяна заваливалась за спинку стула. «Андрюша, сделай умное лицо!» «Напрасно смеешься». Десятиборец взял жену за плечико. «У них одно, у нас другое. Вон, товарищ тебя подтвердит без всякой пропаганды». «У нас, конечно, не то, не так масштабно», — подтверждал Лучников искоса, поглядывая на Сашу, который сидел на тахте, поджав ногу. «У нас там комитета по спорту вовсе нет. Все пущено на самотек, многие виды изрядно хромают». «Вот!» — вскричал десятиборец, глядя в лицо своей жене, которая в этот момент, надув укоризненно губки, кивала чужеземцу. «Как, мол, вам не ай-яй-яй?» Что и требовалось доказать. Четвертая рюмка ухнулась в бездонные глубины. «А теперь ты еще скажи, что советские спортсмены-профессионалы». «Никогда этого не скажу». Лучников решительно открестился от такого приглашения. «А ты скажи, скажи», — напирал суп. «Думаешь, не знаем, что ответить?» «Он недавно на семинаре был по контрпропаганде», — любезно пояснила Татьяна. Милочка в куртке и шапке с сумкой через плечо прошла через комнату к выходу и сердито там хлопнула дверью. Ей, видимо, не нравилась бурно развивающаяся родительская пьянка. «Фигуристка!» — запоздало показал ей вслед слегка уже неверным пальцем десятиборец. «Сколько на вашей белогвардейщине искусственных катков?» «3», — сказал Лучников. «А у нас 103!» Саша вытащил ногу из-под попки и направился в прихожую. «Моя походка», — подумал Лучников. «Или его?» Гордо неся гордый лучниковский нос, Саша закрыл за собой дверь плотно и решительно. Явно дети здесь в оппозиции к коньячным беседам родителей. «Хоккей!» — кивнул ему вслед папа Суп. «Большое будущее!» «Ну вот мы и одни!» — почти бессмысленно захохотала Татьяна. «Так почему же ты не отвечаешь на мой вопрос?» Десятиборец придвинул свой стул ближе к Лучникову и снова налил рюмки. «Ну, профессионалы мы или любители?» «Ни то, ни другое», — сказал Лучников. «То есть?» «Спортсмены в СССР, государственные служащие», — сказал Лучников. Шестая рюмка повисла в воздухе. Челюсть у десятиборца отвалилась. Таня зашлась от восторга. «Андрюшка, браво! Суп! Ты готов! Сейчас лягушку проглотишь! К такому повороту их на семинаре не подготовили!» Она раскачалась на стуле и влепила Лучникову поцелуй в щеку. Стул из-под нее вылетел, но она не упала. Атлетические реакции. А перелетела на колени к Лучникову и влепила ему еще один поцелуй. Уже в губы. «Ты, однако, Татьяна», — пробормотал десятиборец, — «все же невежливо, между прочим, чужого человека в губы». «Да он же нам не чужой», — смеялась Таня и щекотала Лучникова. «Он нам идеологически чужой, а по крови свой, русский же». «В самом деле русский», — удивился супруг. Лучников чрезвычайно вдруг удивился, обнаружив себя в зеркале, стоящим с открытым гневным лицом и с рукой в собственническом жесте, возложенной на плечи Татьяны. «Да я в 100 раз более русский, чем вы, товарищ Суп. Мы от Рюриковичей род ведем». «Рюриковичи, белорусы», — хмыкнул десятиборец. «Дело не в этом. Главное, чтобы внутренний был честный, чтобы ты был нереакционный. Ходи за мной!» Железной лапой он взял Лучникова за плечо. Таня, не переставая смеяться, нажала клавишу музыкальной системы. В квартире зазвучала баллада о Джонни и Йокко. Под эти звуки троица проследовала в темную спальню, где словно гигантская надгробная плита светилась под уличным фонарем супружеская ложа. «Мне хочется домой, в огромность квартиры, наводящей грусть», — вдруг нормальным человеческим тоном произнес десятиборец. Лучников ушам своим не поверил. «Что-что? Ушам своим не верю». «Суп у нас любитель поэзии», — сказала Таня. «Суп, это чье ты сейчас прочел?» «Борис Мандельштам», — сказал десятиборец. «Видишь?» — ликуя подпрыгивала уже на супружеском ложе Татьяна. «У него даже тетрадки есть с изречениями и стихами, не халабала. Интеллигенция!» «Смотри сюда!» — угрожающе сказал десятиборец. «Вот они и здесь, этапы большого пути, места не хватает». Вдоль всей стены на полке под уличным фонарем светились статуэтки и кубки. «Почему ты зовешь его Суп?» — спросил Андрей. «Почему ты так метко его назвала?» «Это сокращение от супружник», — хихикнула Татьяна. «А почему ты ее зовешь на «ты», а меня на «вы»?» — вдруг взревел десятиборец. «Подчеркиваешь превосходство!» — он махнул огромной своей ручищей крюк по воздуху. «Что же ты впустую машешь?» — сказал Лучников. «Бей мне в грудь!» «Ха-ха!» — сказал Суп. «Вот это по-нашему, по-товарищески, без дворянских подъебок! Вот оно, спортивное единоборство двух систем!» — смеялась Таня, сидя на супружеском ложе. В комнате, освещенной только уличным фонарем, она показалась сейчас Лучникову настоящей падлой, сучкой, ждущей, какому кобелю достанется. Скотское желание продрало его до костей, как ошеломляющий мороз. «Ну, бей, суп!» — тихо сказал он, принимая тайваньскую стойку. Началась драка в лучших традициях. Лучников перехватывал отлично поставленные удары десятиборца и швырял его на кровать. Тот явно не понимал, что с ним происходит, однако по-спортивному оценивал ловкость партнера и даже восхищенно крякал. «Прекрати, Андрей», — вдруг сказала Таня трезвым голосом, — «прекрати это свинство». «Пардон, почему это я должен прекратить?» — сказал Лучников. «Я не толстовец. На меня нападают, я защищаюсь, вот и все. Приемы до конца не довожу. Суп твой целый, посуда цела». Вдруг у него взорвалась голова, и в следующий момент он очнулся, сидя на полу в осколках, в облаке коньячных паров. Лицо было залито какой-то жидкостью. «Жив!» — долетел с супружеского ложа голос десятиборца. «Значит, швырнул ему бутылку Курвазье прямо в лицо. В рыло? В хавальник? В харю? В будку? Как они здесь еще называют человеческое лицо?» «Таня!» — позвал Лучников. Она молчала. Он понял, что побитый, с трудом цепляясь за предметы, за стулья и стеллажи, стал подниматься. «Поздравляю!» — сказал он. «Я побит. Честный поединок закончился в твою пользу, суп». «Теперь катись отсюда», — сказал суп. «Выкатывайся. Сейчас я буду женщину свою любить». Таня лежала лицом в подушку. Лучников в темном зеркале видел правую половину своего лица, залитую кровью. «Женщина со мной уйдет», — сказал он. «У меня разбита голова, а у женщин сильно развит инстинкт жалости». Таня не двигалась. «Я так рад, что не убил тебя», — сказал суп. «Не хватало только редактора-курьера убить. По головке бы за это не погладили». «Таня!» — позвал Лучников. Она не двигалась. «Послушай, уходи по-человечески», — сказал суп. «Мы 15 лет с Танькой живем в законном браке». «Татьяна, пойдем со мной!» — крикнул Лучников. «Неужели ты не пойдешь сейчас?» «Слушай, Белый, если ты где-нибудь трахнул Таньку, не воображай, что она твоя!» — мирно сказал суп. «Она моя! Иди, Белый, иди добром! У тебя в Крыму герлы табунами ходят, а у меня она одна!» «Таня, скажи ему, что ты моя!» — попросил Лучников. «Да встань же ты, хоть вытри мне лицо, оно разбито!» Она не шевелилась. Десятиборец склонился над ней и просунул ладонь ей под живот, кажется, расстегнул там пуговицу. Фигура его казалась сейчас немыслимо огромной на тоненькой женщине. «А ты не подумал, суп, что я тоже могу тебя хватить чем-нибудь по башке?» — спросил Лучников. «Каким-нибудь твоим спортивным трофеем, вот, скажем, Никой этой самофракийской?» Десятиборец хрипло засмеялся. «Это было бы уже потеря темпа».